Эпилог. 6 месяцев спустя. Две пары босых ног нежились в мягкой весенней траве. Сочные свежие ростки ярко-салатового оттенка только-только взошли и мягко ласкали подошвы, заряжая душу какой-то особенной энергией и радостью. Девушка под руку с молодым мужчиной шли босиком по весеннему лугу. Нет, это не я и Крис. Еще чего. Крис теперь верховный маг. Он на работе. А вот я очень даже здесь. И приближаюсь я к незваной паре быстро, но угрожающе огромным буром буйволе. Его я назвала Пушок. «Хороша травка?» — спросила с приветливой улыбкой. Лица молодой пары тут же подозрительно вытянулись. «Хороша», — надменно ответил бык. «А вам-то что, мисса?» «Заколдовали ее», — удрученно сообщила. «Я вам ноги советую помыть поскорее и на эту травку не вступать». Девушка заметно испугалась, а мужчина напрягся. Я оценивающе оглядела их. «Справлюсь». «Как заколдовали?» Она чуть заикнулась. «Хороший знак. Новый верховный маг здесь часто появляется. Слыхали?» — вопросила. Они кивнули, и я удовлетворенно продолжила. «А появляется он, потому что он новый хозяин этих лугов. Всех этих лугов!» Я торжественно обвела вокруг рукой. «И как хозяин не очень любит, когда чужие ноги касаются его любимого имущества». Намекающе посмотрела на ступни пары. Они переглянулись. «Поэтому Верховный наложил на свои луга заклинание. Чужие, которые по его земле ходят, постепенно теряют силу. Так он повелел». «Этого достаточно». Дальше я довольно наблюдала, как они впрыгнули в ботинки и почти бегом удалились, покидая опасную территорию. «Ну а что? За много лет отсутствия хозяев местные привыкли, что земли будто бы ничейные. Приходится переучивать. Я уже по-всякому им говорила и вежливо, и невежливо, и с топором. Но обнаружила, что лучше всего действует не моя грубая сила, а упоминание о Крисе. Верховного мага искренне побаиваются, даже несмотря на то, что он ничего им не делал. Тетя вон при Крисе заговоры повторяет уже не по 3 раза, а по все 9. Магия. Думаю, еще немного слухов и даже ограда не понадобится. За 2 поля будут обходить мою землю». «Идем, малыш!» Я похлопала флегматичного Пушка по могучему боку. Послушно выпустив горячий пар из влажных ноздрей, он зашагал по свежему лугу, постепенно переходя на неспешную трусцу. Утренний обход владений продолжился. Чувствуя, как упруго пружинит весенняя земля под тяжелыми копытами, я улыбалась. После дуэли с Кириллом Крису пришлось восстанавливать разрушенный морской берег. Позже он легко сдвинул разрывы и на моих лугах. Повиновавшись руке мага, земля послушно сомкнулась, превратившись в прежнюю безмятежно ровную гладь. Теперь о прошлом напоминала только моя память. А было ли прошлое? Или есть всего лишь одна бесконечная история, которая просто повторяется год за годом? Я не слишком умная, чтобы все понимать, но я вижу ярко-красную точку крыши моего нового дома, и она точно такая же, как крыша дома родителей. Сколько было таких крыш? А сколько Берт смотрели на них, как на путеводную звезду? Я ударила по бокам буйвола, чтобы он прибавил шагу. Быстрее! Через минуту под красной точкой крыши стало возможным различить и белую точку стен. Новый дом выглядел так, будто бы был здесь всегда. Мы поставили его еще осенью. Строительство в процессе, многое не готово, но месяцев через 6 доделаем. Я так планирую. В этом деле уже никакой магии нет. Луга засеваются простым трудом и требуют ухода. Дома возводятся руками и наполняются постепенно. На все требуется время. У нас оно есть. Оставив буйвола в загоне и переодевшись, я направилась на кухню. Кнедлики сами себя не сделают. Надежда откормить Криса за прошедшие месяцы значительно подтаяла. Бывший змей ел все в любых количествах, но почему-то становился только жилистее и тверже. Я почти смирилась. Однако из чистого упрямства не опускала руки с кнедликами. Пусть ест, все равно вечно забывает. Пока лепила, слушала тишину и думала. В моем доме, по сравнению с родительским, тихо. С одной стороны, спокойно, хорошо, умиротворенно, а с другой, порой тоскливо, грустно. Тишина ведь тоже может быть оглушительной, а у нашего рода приняты большие шумные семьи. Если уж все равно глохнуть, так лучше от криков своих детей, правильно? Вот в нашей семье детей было 5. И это было беспокойно, но здорово, даже несмотря на ссоры и драки. Да, здорово, теперь понимаю. Интересно, как Крис отнесется к расширению семьи? Знаю, что змеи редко заводят больше 2, а я сколько хочу? Думаю, хотя бы 5. Поставила на стол новый кнедлик, прикидывая количество, которое надо лепить на предполагаемую большую семью. Справлюсь. С ног до головы, перемазанная мукой, я все еще сражалась с тестом, когда Крис вернулся. Он подошел, как всегда, неслышно. Я бы даже не заметила, если бы нос не почуял одуряющий сладкий аромат спелых персиков. «Ты сегодня раньше?» — заулыбалась и задрала голову, подставляя губы для поцелуя. «Персики? Весной?» Пальцы Криса мягко нажали на мои щеки, заставляя приоткрыть губы, и он на несколько долгих секунд затянул меня в жар своего дыхания. «Да, самые ароматные сладкие персики из существующих, с розовыми щечками и тонкой кожицей, почти такие же аппетитные, как ты». Наконец, оторвавшись от губ, заговорил. «Собрал на юге. Кирилл сегодня демонстрировал мне связь между фруктовыми садами в южной части страны и промерзшей землей на севере. Это поразительно. Связь очень тонкая, но она существует, и без этой связи не будет многого». Продолжая неторопливо говорить, муж положил мне руки на плечи, автоматически поглаживая. Строгий верховный маг, который возвышался надо мной, категорически не желал облачаться в мантию, предпочитая минималистичный серый костюм с красным шитьем. Я знала, что он все еще носит ножи, как минимум 3, даже несмотря на то, что и без них самый сильный. Я чувствовала его взгляд. Рубиновые глаза нагло оценивали мои кнедлики. Вздохнула. До идеала было далеко. Разноразмерные, но крепко слепленные мешочки стояли на столе, напоминая очень-очень разношерстную армию. Я сражалась как могла, но аккуратно, как у мамы, пока не выходила. Зато лепить их странно успокаивало, и я старалась. Матушка была бы рада знать, что я помню про кнедлики. А я всегда буду помнить. «Над ними еще надо поработать, но...» — подала голос. «Очаровательные кнедлики!» — возразил Крис тем самым непререкаемым тоном, с которым спорить было нежелательно. «Вот этот на быка похож, а этот на змея!» — он показал пальцем. Толстенький расползшийся шарик с двойной порцией картошки действительно смотрелся быком рядом с тонким экспериментальным морковным кнедликом, на который я тесто пожалела. «Мне нравится, что они разные. Так их можно различать. Чур, бычок мой». «А я так не планировала. Хотела одинаковые», — пожаловалась. Усмехнулся. «Это случается, Пушинка. Даже то, что идет не по плану, может быть лучшим планом». Его пальцы потерли мою щеку и продемонстрировали мне белый след. «Ты знаешь, что на тебе столько муки, что сама похожа на кнедлик. Тебя можно жарить и есть». Без смущения посмотрела на белый палец. «Да, я в муке, и что? Просто они были сильны, неуправляемы и активно сопротивлялись. Я едва победила!» Теперь надо спросить, что он думает насчет расширения семьи. Как-нибудь аккуратно. «Крис, ты же знаешь, как появляются дети?» Непринужденно задала вопрос, далее плевая очередной шарик. «Да, в лоб. Я никогда не была мастером сложных подходов, и вряд ли что-то изменится». Руки на моих плечах замерли. В следующую секунду Крис резко нажал на спинку стула, опрокидывая меня вниз. Я ухнула назад, мгновенно оказываясь в лежачем состоянии. Стул подо мной опасно балансировал на 2 ножках, но я не боялась. Сейчас-то знаю, что для моего Криса просто пушинка. Какой бы ни был вес, он удержит. Мы встретились глазами, удерживая стул за спинку. Крис как-то опасно улыбнулся. «Есть сомнения?» — очень мягко произнес он. Краем глаза я заметила, как мои кнедлики воспарили в воздухе и волшебным образом переместились со стола на окно. Я почуяла, что сказала что-то не то. «Не сомнения, вопрос. Точнее, нет, ты же знаешь, как они, ну, получаются...» — поправилась. Крис аккуратно забрал у меня из рук недолепленный шарик и отправил его к собратьям. С любопытством наклонил голову. «У тебя какие варианты, говорящий кнедлик?» «Дети созревают в теплице», — уверенно сообщила я из лежачего положения. «Прекрасно!» — Крис тонко улыбнулся, не отрывая от меня внимательного взгляда. «Так понимаю, это прямое предложение?» — кивнула. «Отвечу, что буду однозначно рад, если по дому будет бегать еще одна маленькая неуправляемая девочка», — нежно сказал и наклонился, прихватывая губы на длинный многообещающий поцелуй. «Надеюсь, у нее будут твои глаза». Вспыхнув от радости, обняла мужа за шею и тут же обнаружила, что стул отпускают, а меня подхватывают и махом переносят на освободившийся кухонный стол. «Ой!» В воздух взвилось белое облачко муки. С глухим стуком упал на пол уже ненужный стул. Смущенно приподнялась. В чем-то Фея была права. С тех пор, как мы стали парой, Крис был готов всегда. Стоило только предложить. «Нет, подожди, это еще не все!» Поспешно заговорила, потому что он уже алчно улыбнулся, отодвигая мое колено в сторону. «Сделай мне хотя бы пятерых!» «Двух мальчиков и трех девочек, или наоборот, сам решай!» Темные брови Криса взлетели. Нетерпеливо расстегивая воротник, он изумленно замедлился. Я не остановилась. «Можешь сделать всех сразу? Ты же маг! За раз удобнее будет и быстрее, да?» Верховный маг замер, соображая. Губы, подрагивая, постепенно расползались в искренней улыбке. «Берта! Моя поразительная Берта! Ты опять...» «Обожаю тебя», — проговорил он, широко улыбаясь, и резко прихватил за бедра, пододвигая к себе. «Хорошо. Два мальчика, три девочки. Постараюсь. Займусь сразу всеми, по очереди. А начну все равно с тебя». Конец книги. Читали Ольга Дианова и Максим Полтавский.